Помолвка в Библии. Помолвка или обручение – это библейское понятие, которое встречается в Ветхом и в Новом Завете. Об отношениях Иосифа и Марии написано так. «Послан был ангел к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве – Мария». Луки 1 глава 26-27 стихи. Слово «обручение» подразумевает договоренность или обещание создать семью. Бог дал израильтянам ясные предписания, как заключать брачный договор. Рассмотрим лишь некоторые принципы помолвок, данные Богом для израильтян. В ветхозаветное время обручение девушки с юношей считалось супружеством. Они еще не жили вместе, но уже считались мужем и женой. Прервать эти отношения они не могли, за исключением случая, когда был совершен блуд. Если до заключения брака открывалась какая-то нечистота, то помолвку разрешалось расторгнуть. Сегодняшняя помолвка является лишь некоторым штрихом того, что раньше было целым процессом. Молодые люди нередко прекращают отношения, тем самым разрывая в клочья свои сердца. По ветхозаветному закону расторгнуть помолвку можно было только через развод. Муж должен был дать жене разводное письмо. Все делалось так же, как и при расторжении брака, потому помолвленные считались семьей. Если юноша пообещал девушке жениться на ней, а она согласилась выйти за него замуж, они считались семейными, и им давалось время подготовиться к браку. Девушка оставалась в родительском доме и готовилась к семейной жизни, а юноша подготавливал свой дом для приема жены. Времени до брака было много. Думаю, что в большинстве случаев период между помолвкой и бракосочетанием длился около года. Все это время юноша и девушка считались супругами. Подтверждение этому мы находим в Евангелии от Матфея, где Бог говорит о Марии, как о замужней женщине. «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Бог назвал их мужем и женой, хотя они еще жили раздельно и только подготавливались к браку. Кстати, за отношениями обрученных в ветхозаветное время очень добросовестно наблюдали. Намного добросовестнее, чем за отношениями помолвленных сегодня. За молодыми людьми наблюдали, но им позволялось ближе знакомиться друг с другом. Эмоционально они сближались, но это не давало им права на физическую близость до брака. В случае войны обрученный юноша не должен был идти воевать. Обычно всем молодым людям хочется идти на войну. Таковы мужчины по натуре, агрессивные, сильные. Они обычно высоко мнят о себе, любят приключения, любят добиваться справедливости, любят руководить. Но Бог дал израильтянам такой закон. Кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее. Второзаконие, 20 глава, 7 стих. Бог дал людям закон из любви к ним, желая, чтобы им жилось хорошо. Он хотел, чтобы семьи были крепкими, чтобы браки были нерасторжимыми. Бог заботился о сердце девушки. Если ее чувства уже разбужены, молодому человеку нельзя идти на войну, где он может погибнуть, тогда его смерть разобьет ее сердце. Божий закон – это закон любви. Где нет любви, там побои, раны, разочарования, неустроенный дом – и страдающие дети. Когда люди поступают наперекор Божьим принципам, тогда прекрасный замысел Бога, который Он хотел осуществить в семье, превращается в развалины. Дорогая молодежь, не относитесь к божественным принципам как к чему-то незначительному и бессмысленному. Мы не преподносим вам новых идей. Это те основы, которые сделают ваш брак счастливым, если только вы будете использовать их в своем духовном строительстве. Я знаю семейные пары, которые придерживались в своей жизни этих принципов. Они живут в гармонии друг с другом, их взаимоотношения прекрасны. Пусть Бог подарит это счастье каждому из вас.